Глава 28. Таверна на берегу. Таверна называлась «Находчивый путешественник». За столиком сидел только один клиент, спокойно потягивавший какой-то напиток, и совсем рядом пляж и сияющее море. Блэк, Вулкан, Войнич и господин Бултон, он же господин Блум, стояли во внутреннем дворике. «Что скажете, если завершим ваш визит хорошим легким обедом?» — спросил господин Блум. «И заодно поговорим немного о музее». «Да-да, проект музея», — вспомнил Войнич. И при этом представил стенд с четырьмя книжками-окнами и белой табличкой «Подарок Мариуса Войнича». «Подарок». Необычное слово для его повседневного словаря, но сегодня оно всплывает уже второй раз. Первый день без Вивианны. Первый триумфальный день в его новой жизни. «Ах!» — воскликнул он, продолжая внутренний монолог. «Если бы я только догадывался, что это так просто!» «Не понял, простите». Они уселись за столик в таверне. Он, Блэк и Бултон. «О, нет-нет, просто я вслух подумал кое о чем», — ответил Войнич. «Личный вопрос. Сбросил со своих плеч огромный груз». Заказали две порции запеченной рыбы и один отвар ревеня. «Нет», — внес поправку в заказ Войнич, — «мне тоже рыбу». «С картофелем». И пока ожидали блюда, Войнич вспомнил события недавних дней. Звонки Эко и братьев-ножницы. Ужасные подозрения, которые вызывали у него их донесения. Тысячи взаимосвязей, которые он выстраивал между разрисованным домом Марисом Моро, семьей Мур и этим совершенно безопасным городком. «Мы... — говорили о записной книжке, господин Войнич. Господин Бултон прочистил горло. Наверное, для большей точности ее следовало бы назвать «Дневником путешественника». Войнич кивнул. Не знает, конечно, этот веселый господин Бултон, сколько лет лишала его покоя эта книжка, сколько бессонных ночей провел он в безнадежных попытках объяснить ее существование — и как небольшой бунт возвратил ему ясное понимание вещей. То есть, что книжка эта настолько необыкновенная, что ее место в музее. Этот дневник путешественника сводил меня с ума, признался он. И чтобы хоть что-то понять, я даже приобрел разрисованный дом в Венеции через один фонд недвижимости и пригласил специалистов, чтобы его привели в порядок. — В самом деле? — спросил господин Бултон, еле заметно вздрогнув. — Единственное, что известно о Морисе Моро, так это его разрушающийся особняк. Проклятое место, говорят. Похоже, в прошлом веке его подожгли, и он наполовину сгорел. — Надеюсь, не стараниями вашего клуба. — пошутил господин Блэк. У него, что называется, сорвалось с языка. — О, нет. Нас тогда еще не было формально. Тоже шутя ответил Войнич. У него это тоже сорвалось с языка, и он ощутил легкую тревогу. — На самом деле нам повезло, потому что реставраторша представила поразительную смету. Половину того, что я собирался потратить. — Действительно повезло, — промямлил господин Бултон, задумав побеседовать кое о чем со своей женой. «Я думал найти в этом доме ответ. Отчаянная попытка поймать что-то неуловимое. И, по иронии судьбы, это лишь усложнило все дело. Потому что как раз во время реставрационных работ обнаружился еще один экземпляр этой записной книжки», — закончил его мысль господин Бултон. «И его нашла моя да... я хочу сказать, одна девочка». «Маленькая Анита Блум. Совершенно верно». Но вернемся к книге и нашему проекту музея, — вмешался господин Блэк, чтобы разговор не перешел на слишком скользкие рельсы. Вы сказали, что поддерживаете идею создания музея, и, мне кажется, готовы передать нам свой экземпляр записной книжки. Войнич представил еще одну табличку. «Любезно подарено Мариусом Войничем Лондон». И представил посетителей, которые читают его имя. Ему казалось, он слышит, как они спрашивают, кто такой этот Мариус Войнич, кто этот важный человек. Мариус Войнич, не Вивианна. И он улыбнулся. Рыба оказалась отличной, с хрустящей корочкой. И картофель отварен, что надо. «Короче, — проговорил господин Блэк, — я понимаю, что за таким изысканным обедом не принято вести деловые разговоры, но если бы мы договорились о цене...» «О цене?» — вздрогнул Войнич. «Да, чтобы приобрести вашу записную книжку». В воображении Войнича табличка «Любезно подарена» внезапно превратилась в куда менее привлекательную, с большим трудом приобретенная у... Как все его представление о музее тотчас изменилось. «О, нет!» — воскликнул он, энергично качая головой. «Об этом не может быть и речи». «Видите ли, мы готовы вложить определенную сумму, лишь бы избавиться от тебя». Хотелось мысленно закончить эту фразу Блэку Вулкану. «Дело не в цене», — недовольно продолжал Войнич. «Записную книжку я не продам, это решено. Разговор окончен». Мужчины встревоженно переглянулись. «Я думал подарить ее вам», — добавил он с улыбкой. Господин Блэк и господин Бултон испустили вздох облегчения. «Ох, но это и в самом деле великодушно с вашей стороны, господин Войнич», — в один голос ответили оба. «Как только музей будет готов, естественно», — закончил он, и его собеседников словно холодным душем окатило. Последовало легкое замешательство, во время которого господин Бултон и господин Блэк пытались каждый по-своему убедить Войнича передать им записную книжку еще до открытия музея, а он возражал, что это окажется еще одним хорошим поводом встретиться. И тут, в самый разгар этого волнующего разговора... «Простите», — обратился к ним человек, сидевший за соседним столом в полном одиночестве, попивая какой-то напиток. «Добрый день всем. Привет, Блэк. Извините, что прерываю вашу беседу. Меня зовут Боуэн, доктор Боуэн». Блэк Вулкан коротко поздоровался с ним и стал искать глазами Томмазо. Куда же он подевался? Почему не держит доктора Боуэна на расстоянии? «Я слышал невольно кое-что из вашего разговора», — продолжал доктор Боуэн, — «и когда произнесли ваше имя, господин, я удивился. Войнич? Неужели это он? С такой фамилией может быть только он?» Мариус Войнич на мгновение выпрямился на стуле. «Этот человек его знает?» «Запомнил его имя и захотел поздороваться как со знаменитостью?» «Ах, как же ему нравится этот очаровательный морской городок!» «Поэтому я решил подключиться к вашему разговору», — с живейшим расположением продолжал доктор Боуэн. «Я ближайший друг Вивианы Войнич, доктора Войнич. Вот и спрашиваю себя, вы случайно не родственник ли ее?»